Гость пришел только на следующий день. Я лежал на койке и смотрел с планшета комедию. Про приключения двух незадачливых пиратов. Кстати, очень смешно. Наушник вставлен в ухо, идет в комплекте. Звук туда и смотрел с экрана. И знаете, только тут в палате я впервые использовал планшет. Вот так просто отдохнуть и фильм посмотреть. А когда было? Времени не было от слова совсем. Даже у летчиков его особо не было. Там бюрократия давлела, а все свободное время я на девушек тратил. А так что вот тут лежа, травмированный, нашел время и вот смотрю фильм. Кстати, планшет сразу убрал и вопросительно глянул на гостя. А в палату зашел командир в форме комиссара госбезопасности третьего ранга. Цанава, 100%. Я обед ждал. Уже 11, мне покой предписан, лежу, восстанавливаюсь. В ближайший месяц меня в город не отпустят. Лечащий врач честно предупредил. Я на это только вздохнул и согласился. Еще и синяки на лице, как у панды. Это после сломанного носа. Поздоровавшись, гость прошел ко мне и положил на стул рядом пачку писем, сообщив. «Ваше, все догнать не могли». На это да, отсутствие писем уже беспокоило, а то родителям отправил уже с десяток. Писал новые полевые почты, как меня перекидывали каждый раз. Даже когда у летчиков был, письма не догнали. Вполне может быть, что просто не успели, так что я кивнул комиссару. Спасибо, я оценил. Смотрю, мои сотрудники перестарались. Ваши поработали. Я начальник особого отдела Западного фронта, Цанава. «Не скрывайте хоть за это спасибо. И что вам нужно? Имейте в виду, я поклялся ничем особистым не помогать. В медицине тоже». «Так сильно злы на моих людей? Вы даже не представляете, как». «Я хотел предложить в качестве добровольцев троих моих сотрудников. В боях двое потеряли руки, один ногу, сейчас в госпиталях. Но и помочь моему свояку, полковнику Хазину, вы знакомы». «Насчет полковника вопросов нет. Он к вашей гнилой службе отношения не имеет. Про сотрудников забудьте. Еще вернемся к этому вопросу». «Вы в курсе, что стало с Голубевым? Это он снял вас и отправил под Великие Луки с понижением званий». Любопытно было узнать. «Расстреляли. Приговор уже исполнен. Не слишком жестко?» «Вы написали запрет на эвакуацию комиссара в тыл. Да, было такое. По приказу Голубева уже через час, как вас отправили в Москву, тот отправил раненого на машине в госпиталь». «Он идиот? Он же не переживет дорогу». «А он и не пережил. Следствие вело политуправление. Правда, перед этим я его прикрыл и сказал. Или он вернет тебя, вернув все, что снял, или сам получит звание военфельдшера и отправится на самый горячий участок». «Ох, как тут бегал, даже вышел на ОСНАС НКВД, отправил бойцов к Великим Лукам, к тому моменту уже известно, что дивизию разгромили. Кстати, вас бойцы видели со стороны, с другими пленными, отслеживали, вели себя достойно. Правда, промахнулись немного. Вас вывезли за 2 дня до назначенной операции по вашему освобождению. Хорошо, вас повезли в сторону основной базы отряда. К тому моменту бойцы нашли брошенный танк, добыли топливо и снаряды и пустились за вами в погоню, кроша все на своем пути». «Да ладно!» — изумленно воскликнул я. А я действительно был шокирован. «Видел я этот танк. Немцы успели свернуть в лес. И тот мимо проехал. Видимо, не увидели нашу машину. Я там убил охрану и рванул в тыл, а потом видел 2 бойца ОСНАЗа, несли 3-го. Я еще прикрыл их, из трофейного автомата почти уничтожил взвод пехоты, что по пятам за ними гнался. Но и сам успел убежать, когда увидел цепь прочесывания. Я это указал во время допросов». «Да, надо будет почитать, я не в курсе был», — ответил комиссар, по виду не лгал. «Почему к бойцам не вышли? Не видел смысла, да и преследователи приметил. Вот же судьба какая». «Да уж, по Голубеву, раз мою просьбу он не выполнил, то был передан политуправлению. А там уже следствие провели и выяснили, что тот даже не читал больничные листы, просто приказал и подписался в листе направления. Типичная халатность. Сначала хотели 10 лет с лишением всего, но там еще нашли, вот и шлепнули, 6 дней назад. Навел его на вас, оболгав. Некто Хазанов, кладовщик. Знаю, видел его довольную рожу. Он сбежал, ищут как дезертира. Там сержант Светличная. Он на нее слюни пускал. Поставьте наблюдение за ней. Рано или поздно он рядом мелькнет. Даже так? Учту. А по вам звание вернули, посчитав снятие незаконным. Был наказан замначальника одного из отделов. Направлен на фронт в одну из армий. Так что документы и форму вам вернут по вашему званию. Ну и, конечно же, всех причастных к тому, что с вами случилось, накажут. Однако, может, все же измените свое решение? Люди делали свою работу. С Хазиным проблем нет. Только донора руки сами ищите, а вот с остальными сразу забудьте. Не сделаю. Звание майора. То есть военврача второго ранга. Орден. Меня это не особо интересует. Я после войны на гражданку иду. Думаю, где устроиться директором санатория. Поэтому звания мне не важны. Награды. За такое носиться не буду. Это нечестно заработанное. Да и не продаюсь я. Тот и так, и эдак, но стоял на своем. По виду тот не отказался от идеи и других своих людей пропустить под такое лечение, но отложил это дело, пока только насчет Хазина договорились. Запчасть найдут. Я описал, что нужно. Тот записал. Размер руки должен совпадать. Внешний вид. Понятно, группа крови. Да, в принципе, все, что такое ДНК, объяснять смысла не видел. Тот пообещал поискать среди пленных немцев донора. На мое возмущение ответил. «Немцы свояка руки лишили, пусть возмещают», — сказал, как отрезал. «Понятно все под подпиской о неразглашении». То, что мне минимум 2 месяца восстанавливаться, а лучше 3, тоже объяснил. Пусть за это благодарит своих сотрудников, оговорили. В принципе, время не критично, главное, я согласен. Так что лечусь, восстанавливаюсь, дальше проведем операцию. Время на поиски донора есть. Я не против был, чтобы другие советские врачи наблюдали, что делаю. Кроме Виноградова, его видеть не хочу. В общем, договорились, и тот ушел. Так, по сути, до дня операции мы не встретимся. Он не нужен. Отдаст распоряжение и улетит на место службы. Так что лечимся. И, думаю, тот вот что решил. Но не поговорил со мной, посмотрит, как я с Хазиным поработаю. Если все удачно, то другие врачи на моем опыте поработают с его сотрудниками. Уверен, с такими мыслями тот уходил. Но удачи, интересно, он понял, что и он моими услугами никогда не воспользуется. Что он также в черном списке. Не заметил в нем догадки. Может, и понял, и виду не показал. Так-то на дурака совсем не похож. Умный, зараза. А после ухода комиссара принесли обед. Ждали, когда гость уйдет. Что-что, а кормят тут ну очень вкусно. Только после обеда дошли руки, вернее, правая рука до писем. Надо домой написать очередное. Что в Москве?